Глава 9. На протяжении последних 50 миль полета Толлер и Стиномерт, то включая, то выключая боковые двигатели, положили судно на бок. Сделали они это, чтобы заранее увидеть вереницу деревянных станций и на подлете избежать горизонтального сноса. Даже в условиях отличной видимости обнаружить эти постройки было нелегко, а сейчас, когда небо заполонило море из кристаллов и солнечный свет разливался потоками бриллиантово-белых искр, Толлеру казалось, что на это уйдет немало времени. Каково же было его удивление, когда, приблизившись к мерцающему диску на 30 миль, он вдруг различил небольшую черную точку в самом его центре. Подплыв поближе, он рассмотрел в бинокле, что это сооружение, хоть и весьма неверных очертаний, состоит из ровных линий и прямых углов. Его силуэт напоминал план очень большого здания, которое достраивали до бесконечности, в результате чего оно превратилось в один огромный беспорядочный комок. На какое-то мгновение Толлер просто не поверил собственным глазам. Такому не было места в его картине действительности, но вдруг почувствовал некий болезненный ментальный сдвиг. «Что бы это ни было, — сказал он Стиномирту, — вряд ли оно могло вырасти само по себе, подобно кристаллу льда. Должно быть, это какая-то станция, но построенная иными существами, — подсказал Стиномирт. Верно, эти размеры, словно небесный дворец. Или крепость?» Стиномирт невольно понизил голос, будто таясь от кого-то, видимо, совершенно забыв о том, что они с Толлером абсолютно одни, затерянные на маленьком кораблике в глубинах зоны невесомости. А может быть, это дальнемирцы, в конце концов, решили покорить нас? Если так, то они избрали весьма странный способ, нахмурился Толлер, инстинктивно отвергая угрозу военного вторжения с третьей планеты. Из тех, кто выжил в той легендарной экспедиции на Дальний мир, предпринятой много лет назад, только Бартан Драмме дожил до нынешних времен, и Толлер не раз слышал от него, что дальнемирцы предпочитают вести замкнутый образ жизни, и страсть к покорению новых колоний им неведома. Кроме того, это загадочное море из живых кристаллов и гигантская станция каким-то образом связаны между собой. Вряд ли командующий военными силами, каким бы нездешним складом ума он ни обладал, начал бы вторжение со столь бессмысленных действий. «Нет, это нечто совсем иное», — продолжал Толлер. «Мы знаем, что вокруг далеких звезд кружится множество других планет, а также и то, что на некоторых из них имеются цивилизации, намного превосходящие нас в своем развитии. Возможно, мой юный друг, то, что мы наблюдаем над нашими головами, есть один из множества дворцов, принадлежащих какому-нибудь невообразимому королю королей. Возможно, эти просторы льда служат ему охотничьими угодьями, это его леса, где водится его причудливая дичь». Толлер замолк, потерявшись в экзотичной пышности собственного видения, но тут же весьма своевременный вопрос Стиномирта вернул его к реальности. «Сэр, следуем прежним курсам?» «Конечно». Для удобства Толлер откинул шарф, закрывающий нос и рот, и его слова отчетливо разнеслись в холодном воздухе. «Я все же думаю, что графиня и ее команда спаслись на одной из наших станций, но если их там не окажется, что ж, придется нам заглянуть еще в одно место». «Так точно, сэр». Глаза Стиномирта, еле видные в узкой щелочке между шарфом и капюшоном, остались прежними, будто бы ничего необычного не произошло, но Толлера поразила фантастическая нотка, скрытая в собственных словах. Сердце его ледяной хваткой сжал страх, и он невольно положил руку на эфес меча. Этот страх зародился в душе Толлера, как только он впервые услышал об исчезновении Вантары. Кто мог поручиться, что графиня еще жива? Но он отказался признать свои опасения, выкинув их из головы и проникшись напускным оптимизмом. Тогда Толлер целиком ушел в подготовку спасательной экспедиции, но ситуация осложнилась. Добавились новые элементы, причудливые, чудовищные, необъяснимые, и теперь невозможно было даже представить, что их приключение закончится благополучно. Шесть деревянных клетушек больше были известны как группа внутренней обороны. Это название прицепилось к ним со времен межпланетной войны, хотя на данный момент оно вряд ли было уместно. Толлер и Стеномирт обнаружили их со стороны Верхнего мира. Станции примерзли к огромному диску примерно в 2 милях от чужой конструкции. Совершив разворот, Толлер зашел к деревянным цилиндрам с внешней стороны, предусмотрительно придерживаясь такого курса, чтобы они все время находились между его кораблем и непонятной угловатой структурой на диске. Он специально избрал такую тактику, надеясь скрыться от чуждого ока, хотя и сам еще не верил, что в металлической конструкции могут обитать живые существа. Она глубоко ушла внутрь кристального барьера и при внимательном рассмотрении в бинокль выглядела громадным безжизненным механизмом, непостижимой машиной, закинутой в зону невесомости для выполнения какой-то непостижимой задачи столь же непостижимыми творцами. Судно плыло всего в фарлонге от цилиндров, и Толлер постепенно убеждался, что они пусты. Группа внутренней обороны сгрудилась у поверхности замерзшего моря, захваченная тонкими ветвями кристаллов. 4 цилиндра предназначались для жилья, и там же хранились все запасы, а 2 другие, более вытянутые станции, были точными копиями того космолета, который когда-то отправился на дальний мир. Все они обладали одной общей чертой – видимым отсутствием обитателей. Если бы Вантара и ее команда ждали в какой-то из деревянных оболочек, они бы непременно установили вахту и к этому времени уже просигналили приближающемуся кораблю. Но никаких признаков человеческой деятельности заметно не было. Все иллюминаторы оставались темными пятнами, а корпуса выглядели так же, как в первое их посещение Толлером, безразличные реликты давно ушедших дней. «Будем заходить внутрь?» – спросил Стеномирт. Толлер кивнул. «Мы должны. По идее, так мы и должны поступить, но...» Горло его болезненно сжалось, и он вынужден был прерваться на секунду. «Но ты же сам видишь, что там никого нет». «Мне очень жаль, сэр». «Ничего». Толлер взглянул на странное, чуждое человеческому глазу здание, купол которого торчал над ледяной шапкой в нескольких милях слева. «Если бы это был небесный дворец, как я недавно предположил в своих глупых фантазиях, или даже крепость, я бы до последнего продолжал надеяться, что они спаслись именно там. Я бы даже предпочел, чтобы они стали пленницами захватчиков с другой звезды, но эта штука выглядит бездушной железной болванкой, машиной. Вряд ли Вантара решила там укрыться. Если только...» «Продолжай, Бейтон». «Если только ею не двигало отчаяние». Стеномерт заговорил быстро, будто боялся, что его предположения сходу отвергнут. «Мы же не знаем, какова была ширина ледового барьера, когда графиня достигла его, но если она подлетела к нему ночью и произошло столкновение, в котором ее судно потерпело крушение, она должна была высадиться на противоположной стороне барьера, то есть со стороны мира, а не здесь, сэр. Она не могла добраться до наших станций, и в этих обстоятельствах, безусловно, сочла бы машину вполне приемлемым местом для укрытия. Кроме того, сэр, эта станция достаточно велика, и наверняка в ней имеются какие-то двери, ведущие внутрь». «Прекрасно», – перебил его Толлер. Тьма неведения у него в голове вдруг озарилась внезапной догадкой. «А я еще кое-что могу предположить. Я-то подходил к проблеме, принимая графиню за обыкновенную женщину, а это ведь очень далеко от правды. Мы говорим о случайном столкновении, но такого столкновения могло и не быть. Завидев столь необычные механизмы, Вантара бы непременно высадилась на станции, чтобы обследовать их лично. А значит, в настоящую минуту она и вся ее команда наблюдает за нами в какую-нибудь щелку. А быть может, несколько дней они обследовали эту машину, а затем решили вернуться на мир. Они могли незаметно проскочить мимо нас, пока мы возились с посланником. 2 корабля способны легко разминуться, такое и раньше случалось. Ты согласен, что такое могло произойти?» По той готовности, с какой Стеномерт закивал, Толлер понял, что вновь позволил эмоциям взять верх над собой, но черному отчаянию, которое он уже начинал ощущать, необходимо было противостоять как можно дольше и всеми доступными способами. Неожиданно проникшись новой надеждой, он не придал значения тому, что ведет себя как ребенок, что настоящий Толлер Маракайн действовал бы совсем иначе. Тут Толлер снова открыл для себя свет и намеревался оставаться в нем как можно дольше. Почувствовав, что пришла пора предпринять решительные действия, весь организм буквально гудел от распирающей его внутренней энергии, он азартно ухмыльнулся стеномерту. «Кончай забавляться с панелью управления. Для нас наметилась кое-какая работенка». Они развернули корабль и выключили двигатель. Не долетев каких-то 50 ярдов до ближайшего из деревянных цилиндров, судно остановилось. Гондола прилепилась к сверкающей поверхности барьера, которая при близком рассмотрении оказалась очень неровной. Озеро выглядело беспорядочной мешаниной из кристаллов размером с человека. Большинство из них были шестиугольной формы, остальные представляли собой либо цилиндры, либо прямоугольники, а внутренности их были пронизаны бледно-фиолетовыми жилками. Зрелище поражало своим великолепием. На бесконечные мили во все стороны простиралась неземная, переливающаяся всеми цветами радуги красота. Толлер и стеномерт нацепили друг на друга воздухоструи и быстренько облетели все шесть цилиндров станции. Как и предполагалось, они были сплошь набиты провизией, хранившейся здесь на случай непредвиденной ситуации, но так и не пригодившейся. Оболочки станций, сделанные из лакированных балок и уплотненные полосами черного железа, больше смахивали на могильные склепы, такие же холодные и молчаливые. Толлер лишний раз порадовался, что догадался подумать о возможности высадки Вантары и ее команды на станции чужаков. Иначе посещение и осмотр этих мрачных корпусов причинили бы ему невыносимые страдания. Уже заканчивая облет, он вдруг заметил, что кристаллы барьера весьма странно облепили цилиндры станции. Вместо того, чтобы полностью подмять под себя деревянные корпуса, что казалось Толлеру вполне естественным, они окружили каждый из них узенькой шипастой порослью. Если бы его мысли не были заняты грядущим предприятием, он бы непременно заинтересовался этим фактом. Когда формальный осмотр был завершен, они со стеномертом, оставляя за собой шлейф белого пара, вернулись на судно и, взяв 7 парашютов и столько же комплектов экипировки для затяжных прыжков с высоты, отнесли их на ближайшую станцию. Толлер настоял на этой предосторожности, опасаясь, что баллон корабля может повредиться во время маневров у хрустальных шипов барьера. Имея на руках парашюты, он, стеномирт и все, кого они смогут спасти, не будут зависеть от небесного корабля, когда придет пора возвращаться на верхний мир. Защищенные от страшного холода шерстяными коконами, предназначенными для прыжков с парашютом, они могут сутками падать к поверхности планеты и раскрыть парашюты лишь тогда, когда до Земли останется несколько тысяч футов. Каким бы устрашающим ни казался такой прыжок, за все минувшие годы произошел всего один смертельный случай. По-видимому, пилот так крепко заснул, пригревшись в теплых глубинах кокона, что не успел вовремя выбраться из мешка и раскрыть парашют. Оставив судно висеть на прежнем месте, Толлер и стеномерт отправились в двухмильный перелет к гигантской инопланетной конструкции. На воздухоструях они неторопливо плыли под фантастическим переливающимся потолком из огромных кристаллов, которые на первый взгляд росли как попало, хотя через определенные интервалы встречались более упорядоченные области, внутри которых кристаллы были уложены правильными плотными рядами и более явственно проступали бледные фиолетовые жилки. Подлетев ближе к станции и рассмотрев ее повнимательнее, Толлер отказался от мысли, что перед ним всего лишь безжизненная машина. То здесь, то там на металлической поверхности виднелись отверстия, внешне напоминающие иллюминаторы, и периодически взгляд упирался в похожие на двери заслонки. Мысль о том, что Вантара сейчас стоит у одного из таких иллюминаторов и наблюдает за его приближением, пьянила Толлера, голова которого и без того шла кругом от восторга. Наконец-то, прождав целую жизнь, Он участвует в приключении, способном выдержать сравнение с авантюрами, прославившими его деда. Достигнув ближнего конца конструкции, он увидел, что вся станция окружена сплошным металлическим поручнем, поддерживаемым тоненькими стойками, которые вполне могли быть выкованы в каком-нибудь литейном цехе Верхнего мира. Море кристаллов настолько плотно прилегало к металлу станции, что между ними не было ни малейшего зазора. Толлер выключил воздухоструй и, ухватившись за поручень, затормозил. Мгновение спустя рядом с ним остановился стеномирт. Совершенно очевидно, что эта штуковина предназначается для того, чтобы за нее держались, заметил Толлер. Такое впечатление, что мы вот-вот должны встретиться с существами, прилетевшими к нам с другой звезды. Лицо стеномерта все еще закрывал шарф, но глаза, выглядывающие из-под капюшона, заметно расширились от удивления. «Надеюсь, нас не убьют за то, что мы вторглись на их территорию. Тот, кто способен подвесить в небе такое?» Толлер задумчиво кивнул, окидывая взглядом окрестности и отмечая про себя, что ширина станции по меньшей мере полмили. Они со стеномертом висели у края плоской поверхности размером с парадный плац, сразу за которой не спадала вниз центральная башнеподобная структура, уходя на сотню футов или даже больше в промерзший воздух. Пока Толлер осматривался, его чувства освоились с окружающей средой, и внезапно он оказался не под фантастическим ландшафтом. Перевернувшись, он вдруг увидел, что висит над равниной и смотрит на какой-то странный замок, а огромный диск Верхнего мира плывет у него над головой. Справа находилось скопление изогнутых конусообразных столбов, словно заросли огромного тростника нашли отражение в металле. На кончиках столбов вдруг запрыгали холодные зеленоватые искры, и это зрелище еще раз напомнило Толлеру, что сейчас он вторгся в область, недоступную человеческому пониманию. «Если мы будем и дальше здесь висеть, то вряд ли чего-нибудь добьемся», – немного резко сказал он, отгоняя внезапные сомнения и робость. «Ты готов?» Договорить он так и не успел. Позади вдруг раздалось какое-то шипение и потрескивающий звук, напоминающий шум огня, охватывающего мгновенной вспышкой сухую листву и веточки. Толлер попытался было обернуться, но паника в сочетании с отсутствием силы тяжести помешали ему исполнить задуманное. Несколько секунд он беспомощно барахтался в воздухе, а к тому времени, как он догадался ухватиться за поручень, чтобы обрести равновесие, было слишком поздно. Ловушка захлопнулась. Вокруг Толлера и его товарища в мгновение ока возник сверкающий шар, состоящий из кристаллов размером с кулак. Они очутились внутри хрустальной тюрьмы 5-6 шагов в диаметре. Сфера вынырнула из кристаллов замерзшего моря и нижней частью крепилась к металлу чужеродной станции. Блестящие стены вобрали в себя и часть поручня, за которой держались двое мужчин. Какое-то мгновение Толлер и стеномирт потрясенно смотрели друг на друга, затем Толлер стащил перчатку и коснулся внутренней поверхности сферы. На ощупь она была холодна, как лед, однако абсолютно сухая. «Стекло», – он указал на пистолет, висящий на поясе стеномирта, – «проделай в нем несколько дырок, и мы быстренько выберемся отсюда». Да-да, стеномерт вытащил оружие, одновременно извлекая из прикрепленной к поясу сетки наполненную сжатым газом сферу. Он лихорадочно начал устанавливать ее на рукоятке пистолета, когда прямо в мозгу Толлера раздался тихий голос, равнодушный, всезнающий и очень убедительный. «Советую вам не прибегать к оружию. Окружающий вас материал снабжен защитным слоем, отражающим энергию. Основная функция этого слоя – отводить от материнской конструкции метеоры, но он не менее эффективно противостоит любому виду снарядов. Если оружие выстрелит, пуля начнет рикошетом летать по сфере, пока не будет остановлена одним из ваших тел. Таким образом, прибегнув к оружию, кто-то из вас может погибнуть, тогда как к сфере это никакого вреда не причинит». Толлер почему-то сразу понял, что Истиномирт слышал то же самое. Беззвучный голос возник прямо внутри них. Мозг говорил с мозгом, что означало... Он посмотрел налево и отшатнулся. Там за сферой маячила какая-то фигура. Стеклянная ячеистая поверхность сферы искажала и разбивала на части картинку, но существо это было ростом с человека, обладало на первый взгляд человеческой внешностью и, как любой человек, держалось за поручень. Толлер не сомневался, что таинственный голос принадлежит именно этому существу, но никак не мог понять, каким образом инопланетянин так быстро пересек металлическую равнину и приблизился к ним незамеченным. Толлер ужаснулся. Такого страха он никогда прежде не испытывал. Смесь ксенофобии, потрясения и элементарного беспокойства за свою шкуру лишили его дара речи. Он стоял и не мог двинуться. Стеномирт, потрясенный ничуть не меньше, сразу перестал подсоединять газовую сферу к пистолету. Безголосая речь содержала в себе не просто утверждение, она передала им чувство знания, и теперь оба мужчины поняли, что пуля, ударившая в стену сферы, будет отброшена назад с не меньшей силой. «Вы можете не тревожиться». Беззвучный голос излучал уверенность и что-то еще, что можно было бы принять за заботу, если бы не очевидная снисходительность и отсутствие тепла. «Мы и не боимся», – вызывающе подумал Толлер, но тут же запутался в хаосе соображений, как донести эту мысль до захватившего их в плен существа. «Говори, как обычно, твои мысли сами организуются, и мы сможем обмениваться идеями», – поведал ему чужак. «Но не трать время на ложь, пустые похвальбы и угрозы. Ты собирался сказать, что не боишься меня, а это явная неправда. От вас всего лишь требуется успокоиться и не совершать ошибки, попытавшись сопротивляться». Полная уверенность в голосе инопланетянина и чопорность, с которой тот заявлял о своем превосходстве, вызвали у Толлера унаследованную им от деда ярость, с коей он не способен был совладать. Багровое облако затуманило мозг, освободив Толлера от цепей, сковавших его тело. «Лучше ты поберегись», — крикнул он. «Я не знаю, что ты задумал, но буду сопротивляться тебе до последней секунды, и смерть грозит тебе». «Это очень интересно». Мысль чуждого существа была пронизана любопытством. «Одна из ваших женщин отреагировала с такой же бессмысленной воинственностью, Толлер Маракайн. И я почти уверен, что она именно та, с которой ты соединен на эмоциональном уровне». Эта реплика открыла Толлеру глаза. «Так ты захватил наших женщин!» – заорал он, совершенно позабыв о собственном положении. «Где они? Если им будет причинен хоть какой-нибудь вред?» «Они нисколько не пострадали. Я просто переправил их в безопасное место, расположенное в миллионах миль отсюда, и намереваюсь точно так же поступить и с вами. А сейчас я введу в сферу усыпляющий газ». «Ничего не бойтесь. Вы просто уснете, а когда придете в сознание, то окажетесь в более приемлемой обстановке. Поскольку вы пробудете у нас неопределенный срок, вам периодически будет поставляться пища». «Мы не животные, чтобы нас холили, поили и кормили», – отрубил Толлер, все еще кипя от гнева. «Мы последуем за тобой туда, где содержатся женщины, но по собственной воле и с открытыми глазами. Вот мои условия, и если ты согласишься на них, я даю слово, что ни один из нас не попытается убить или ранить тебя». «Твоя самоуверенность поразительна и способна сравниться разве что с твоим невежеством», – прозвучал спокойный ответ. «Создания, находящиеся на такой примитивной стадии развития, не могут причинить мне вреда. Но, тем не менее, я усыплю вас, чтобы вы не сопротивлялись во время перевозки». Фигура за хрустальной стеной сделала какой-то жест, распавшийся радужными осколками в ледяных ячейках, и один из шестиугольников вдруг потемнел. К внешней поверхности сферы что-то приложили. Стеномирт закончил сборку пистолета, поднял его и нацелил на черное пятно. «Желаешь покончить жизнь самоубийством, Бейтон Стеномирт?» В беззвучном голосе чувствовалась жалость, с которой натуралист наблюдает за маленькой мушкой, угодившей в сеть паука. «Вряд ли». Стиномерт взглянул на Толлера, блеснув глазами из узкой щелки между шарфом и капюшоном, и опустил пистолет. Тот кивнул, одобряя его благоразумие, и, специально отрешившись от окружающей действительности, неожиданно вытащил меч и одним быстрым движением вонзил его в хрустальную стену. Ухватившись левой рукой за поручень, он придал телу необходимое ускорение и надавил на стальной клинок. Лезвие глубоко погрузилось в сверкающие клетки, и в разные стороны полетели стеклянные осколки. Хрустальная сфера закричала. Страшный вопль отдался в умах людей, разительно отличаясь от точно сформулированных и изящно поданных мыслей, посылаемых инопланетянином. Толлер сразу же понял, что крик этот исходит из стен сферы и от замерзшего озера, распростершегося вокруг станции. Это был множащийся вопль страдания, в котором вновь и вновь сталкивались гармония и хаос. Наконец все утихло, и послышался странный, хныкающий, беззвучный голос. «Мне больно, возлюбленный создатель. Ты не говорил, что примитивы могут повредить мое тело». Толлер, повинуясь инстинкту воина, не позволил неожиданному голосу отвлечь его и помешать атаке. Он достал врага и теперь должен был расправиться с ним раз и навсегда. Его меч с некоторым сопротивлением двинулся вперед, словно проходя через слой невидимой губки, но, напрягшись изо всех сил, Толлер все-таки прорубился сквозь стеклянные ячейки. Сделав еще один выпад, он отколол целый кусок и проделал в сфере дыру. Изменив стиль атаки, он использовал рукоятку меча, чтобы еще больше увеличить поврежденную область, и, несмотря на невидимое сопротивление, ему удалось отколоть еще две клетки и выкинуть их во внешнее пространство. Воодушевленный успехом, он перекинул меч в другую руку и врезал по стене кулаком. На этот раз у него на пути не возникло никакого волшебного барьера, который смягчил бы удар. Поэтому сразу несколько шестиугольных ячеек, еле держащихся на своих местах, вылетели наружу и исчезли из виду. Дыра в стене значительно увеличилась. Снова раздался молчаливый нечеловеческий крик. Стеномерт последовал примеру Толлера и, обняв рукой поручень, начал колотить по неровному краю дыры, расширяя отверстие. В ревущем горне сознания Толлер утратил чувство времени. Секунда-две, и вот перед ним зияет выход из сферы. Оттолкнувшись от поручня, он кинулся на инопланетянина, который уже развернулся, собираясь спасаться бегством. Левая рука Толлера сомкнулась вокруг шеи существа, а правая, казалось, сама собой, приставила клинок к его боку. «Как тебе это удалось?» Слова чужака были пронизаны отвращением, которое он испытывал от физического контакта. Но Толлер уже не чувствовал никакого страха. «Ты сохранил полную координацию движений», – продолжал голос, – «а никакой умственной деятельности я не заметил. Я даже не мог помешать тебе. Как ты это сделал?» «Заткнись», – прорычал Толлер, цепляясь ногой за поручень, чтобы не улететь вместе с пленником в металлические просторы станции. «Где женщины?» «Им ничто не угрожает», – невозмутимо ответил инопланетянин. «Вот и все, что тебе следует знать». К вящему изумлению Толлера в ментальном контакте не отразилось и следа тревоги. «Слушай меня». Толлер ухватил инопланетянина за плечо и развернул к себе. Перед ним предстало лицо удивительно человеческое в своих чертах. Толлер смотрел и глазам не верил. Основными отличиями были кожа серого цвета, глаза без зрачков, в чьих белках словно были просверлены черные дыры и маленький задранный нос без центральной перегородки. В единственной ноздре виднелись испещренные красными венами оранжевые мембраны, то расходящиеся, то снова сходящиеся в ритме дыхания существа. «В первый раз ты меня не послушал». Толлер подавил желание отбросить от себя эту карикатуру на человека, толкнул меч, вонзая его податливую одежду существа. «Теперь ты скажешь мне все, что я пожелаю, и немедленно, иначе я убью тебя». Черточки губ чужака разошлись в подобии улыбки. «На таком расстоянии, так близко, пока мы в физическом контакте, ни один представитель гуманоидной расы не сможет». Голова Толлера наполнилась малиновым звоном. Перед внутренним взором замелькала ужасная мешанина из образов Вантары и страшных видений чужеземных хищников. И ярость, особая ярость, прекрасная и отвратительная, постыдная и несущая радость, завладела всем его существом. Подтащив инопланетянина к себе, он приналег на меч, и только испуганный крик Стиномирта вернул его к действительности. «Ты причинил мне боль». Молчаливые слова инопланетянина были проникнуты удивлением и ужасом от осознания невероятного факта. «Ты действительно собирался это сделать? Ты готовился убить меня?» «А я тебе что говорил, серая морда?» – рыкнул Толлер. «Меня зовут Дививидив». «Начнем с того, что ты для меня все равно, что труп, серая морда», – продолжал Толлер. «И не приди я вовремя в себя, я бы приговорил тебя без малейшего зазрения совести. Повторяю, если ты не скажешь мне...» Он запнулся, растерянно глядя на лицо инопланетянина, которое вдруг жутко исказилось. Хрупкое плечо, сжатое левой рукой Толлера, заходило от какой-то внутренней дрожи. Черные полоски губ тоже претерпевали подобные изменения, изгибаясь то в одну, то в другую сторону, напоминая морской анемон, кидаемый взад-вперед противоборствующими течениями. В воздухе ниточками повисла слюна. Расплывчатое ментальное эхо, уловленное Толлером, поведало ему, что его пленнику еще ни разу не угрожали смертью. Сначала Дививидив просто не поверил, что его жизнь в опасности, а теперь эмоции инопланетянина претерпевали невиданную нагрузку. На это первое введение в культуру, полностью отличающуюся от его собственной, Толлер ответил повторным нажатием на меч. «Женщины, серая морда, женщины, где они?» «Они переправлены на мою родную планету». Дививидив наконец овладел собой, но явно был на грани истерики. «Они спрятаны в миллионах миль отсюда, в столице самой развитой цивилизации в этой галактике. Уверяю вас, что такие примитивы, как вы, в данном случае просто бессильны, а следовательно, логичнее всего с вашей стороны будет...» «У нас с тобой разная логика», – перебил Толлер угрожающим голосом, надеясь скрыть разочарование. «Если женщины не будут доставлены обратно живыми и невредимыми, тогда я тебя отошлю в другой мир, в тот, откуда еще никто не возвращался. Надеюсь, я понятно выражаюсь».